13 сентября. Хотя сегодня и роковое число, чертова дюжина, но день выдался очень интересный. Я опять бродил сегодня по саду. Не помню, где я вычитал сравнение осенней природы с той изумительной, неожиданной прелестью, какую иногда приобретают лица молодых женщин, обреченных на верную и скорую смерть от чахотки. Нынче это странное сравнение не выходит у меня из головы. В воздухе разлит крепкий и нежный, похожий на запах хорошего вина, аромат увядающих кленов. Под ногами шуршат желтые мертвые листья, покрывающие густым слоем дорожку. Деревья убрались пестро и ярко, точно для предсмертного пира. Еще оставшиеся кое-где местами зеленые ветки причудливо перемешаны с осенними тонами, то светло-лимонными, то палевыми, то оранжевыми, то розовыми и кровавыми, переходящими изредка в цвета лиловый и пурпурный. Небо густое, холодное, но его безоблачная синева приятно ласкает взор. И во всем этом ярком празднике смерти чувствуется безотчетная томная грусть, от которой сердце сжимается медленной и сладкой болью. Я шел вдоль длинной аллеи акаций, сплетающихся над головой сплошным полутемным сводом. Вдруг до моего слуха коснулся женский голос, говоривший что-то с большим оживлением и смехом. На скамейке, в том месте, где густая стена акации образовывала что-то вроде ниши, сидели две девушки. Я так сразу и подумал, что это девушки. Потом мое предположение сразу оправдалось. Их лиц я не успел хорошенько рассмотреть, но заметил, что у старшей брюнетки задорный, сочный тип малороссиянки, а младшая выглядывает подростком. На голове у нее небрежно накинут белый шелковый платок, надвинутый углом на лоб и потому скрывающий волосы и всю верхнюю часть лица. Но мне все-таки удалось увидеть ее смеющиеся розовые губы и веселое сверкание белых зубов, в то время, когда, не замечая моего приближения, она продолжала рассказывать на английском языке что-то, вероятно, очень забавное своей соседке. Некоторое время я колебался, идти ли мне дальше или вернуться. И если идти, то кланяться или нет. Мною опять овладели вчерашние сомнения плебейской души. С одной стороны, думал я, эти девушки, если не здешние хозяйки, то, наверное, гостьи. Я в некотором роде тоже гость и поэтому с ними равноправен. Но с другой стороны, позволяет ли Герман Гоппе в своих правилах светского такта кланяться незнакомым дамам? Не покажется ли барышням мой поклон смешным, или, что еще хуже, не сочтут ли они его за знак подчиненности служащего, наемного человека? И то, и другое представлялось мне одинаково ужасным. Однако, размышляя таким образом, я продолжал подвигаться вперед. Брюнетка первая услышала шум сухих листьев под моими ногами и что-то быстро шепнула барышне в шелковом платке, указывая на меня глазами. Поравнявшись с ними, но не глядя на них, я прикоснулся пальцами к фуражке и не увидел, а скорее почувствовал, что обе они медленно и едва заметно наклонили головы. Они следили за мной, когда я удалялся. Это я узнал по той сковывающей движение неловкости, которую я всегда испытываю от устремленных на меня сзади пристальных взглядов. На самом конце аллеи я обернулся. В ту же секунду, как это часто бывает, обернулась в мою сторону и барышня в белом платке. До меня донеслось какое-то английское восклицание и звонкий смех. Я покраснел. И восклицание, и смех относились, несомненно, к моей особе. Вечером опять приходил Фальстаф, на этот раз с каким-то изумительным коньяком, и опять рассказывал что-то невероятное о своих предках, участвовавших в крестовых походах. Я его спросил, как будто бы нечаянно: «Вы не знаете, кто эти две барышни, которых я встретил сегодня в саду? Одна брюнетка такая свеженькая, а другая почти девочка в светло-сером платье». Он широко улыбнулся, отчего все лицо его сморщилось, а глаза совершенно исчезли, и лукаво погрозил мне пальцем. «Ага, попался на удочку, сын Марса! Ну-ну-ну, не сердись, не буду, не буду. А все-таки интересно, а? Но уж так и быть, удовлетворю ваше любопытство. Которая помоложе, это молодая барышня, Катерина Андреевна. Вот что я вам говорил, наследница-то. Только какая же она девочка? Разве что на вид такая щупленькая, а ей добрых лет 20 будет». «Неужели?» «Да, если еще не больше. Это такой бесенок! Вот брюнеточка, так она в моем вкусе эдакая сдобненькая!» Фальстав плотоядно причмокнул губами. «Люблю таких пышечек. Ее звать Лидией Ивановной. Простая такая добрая девушка, и замуж ей страсть, как хочется выскочить. Она Обальяниновым какой-то дальней родственницей приходится, по матери, но бедная, вот и гостит теперь на линии подруги. А, впрочем, ну их всех в болото», — заключил он неожиданно и махнул рукой. «Давайте коньяк пить». С последним доводом я не мог внутренне не согласиться. Что мне за дело до этих девушек, с которыми я сегодня увиделся, а завтра мы разойдемся в разные стороны, чтобы никогда даже не услышать друг о друге. Поздно ночью, по уходе Фальстафа, казачок опять почтительно поддерживал его за талию, когда я уже был в постели, Василий Акинфеевич пришел ко мне в одном нижнем белье, в туфлях на босу ногу и со свечой в руке. «А ну-ка, объясните мне, умный человек, одну штуку», — сказал он, зевая и почесывая волосатую грудь. «Вот нас и кормят здесь всякими деликатесами, и винищем этим самым паят, и казачка приставили, и сигары, и всякая такая вещь. А к столу, к своему-то, нас ведь не приглашают. Отчего бы это? Разрешите-ка?» И, не дожидаясь моего ответа, он продолжал язвительным тоном: «Оттого, батенька вы мой, что все эти бородные люди и всякая такая вещь — притонкие дипломаты. Да-с! У них какая манера? Я ихнего брата хорошо изучил, шатаясь по вольным работам. Он и любезен с тобой, и обед тебе сервирует». Справедливость требует сказать, что капитан выговорил «сельвирует». «И сигарка, и всякая такая вещь. А ты все-таки чувствуешь, что он тебя рассматривает как червяка низменного. И заметьте, поручик, это только настоящие большие алистократы». Здесь он уже умышленно для иронии исковеркал слово. «Такое обращение с нашим братом имеют. А какой поплоше да посомнительнее, тот больше форсит и ломается. Сейчас стеклышко в глаз, губы распустит и думает, что птица. Ну, а у настоящих первое дело простота, потому что им и ломаться нечего, когда у них в крови презрение живет к нашему брату. И выходит очень естественно и прелестно, и всякая такая вещь». Окончив эту обличительную речь, Василий Акинфеевич повернулся ко мне спиной и ушел в свою комнату. Что ж, ведь он по-своему, пожалуй, прав. Но я все-таки нахожу, что хохотать вслед незнакомому человеку как будто бы немножко нетактично.